Интермедия S024. Покорение великого лабиринта Элра. Часть 1. Место неизвестно где. Огромное пространство. Одна женщина находится там. Видна только верхняя часть ее тела. Остальная часть исчезает в воздухе. Очень жалкое зрелище. И ее рот механически произносит слова. Очки способности получены. Опыт достигнут. Очки способности получены. Больно. Я подпрыгнул. И быстро огляделся. Слабый свет, излучаемый лампой. Освещенные светом стены состоят из обычного камня, а земля твердая настолько, что это чувствуется даже через спальный мешок. Верхний уровень великого лабиринта Элра. Я вспомнил, где нахожусь и что происходит. Все верно. Мы пришли в великий лабиринт Элра, чтобы пройти на другой континент. Сегодня наш второй день в лабиринте. Поскольку сейчас полночь, меня сменили, и я улегся спать. Я смахнул покрывший меня пот. Что это за сон только что был? «Все в порядке». Учитель смотрит на меня со стороны. Каждая смена охраны состоит из двух людей. В данный момент дежурит учитель Базгас. Похоже, она беспокоится, увидев, что мне приснился кошмар, от которого я подпрыгнул. «Все в порядке, просто не очень хороший сон». Я засмеялся, чтобы показать, что все это ерунда. Хотя это и не так. «Плохой знак». Базгас сказал те слова, которые чуть не вырвались у меня. «Знак? Да, ты знаешь ту историю? Про ужас лабиринта? Нет, никогда не слышал». Базгас, который обычно говорит громким голосом, сейчас говорит шепотом, чтобы не разбудить остальных. «Я слышала об этом. Если я не ошибаюсь, это история о монстре мифического ранга, который неожиданно появился в лабиринте более 10 лет назад». «Все верно. Монстр мифического ранга. Говорят, что люди их победить не могут в принципе. Уровень опасности у них выше S. Ужас лабиринта – это живое бедствие великого лабиринта Элра. По уровню равная королеве Теротектов. Кошмары могут предвещать его появление, верно?» «Но насколько помню, этого монстра убили». «Так сказали». «Сказали?» «Да, говорят, что он уничтожил целую армию, но в конце получил прямое попадание мощной магии и рассыпался в прах. Но что-то мне не верится. Не мог такой монстр умереть так просто. Я думаю, он сейчас сидит где-то и ждет, пока добыча сама придет к нему». «Ты так говоришь, как будто сам его видел». «Ага. Если сказать точнее, я был тем, кто первым увидел ужас лабиринта». Базга сказал это с какой-то странной гордостью. «Ну, наверное, можно сказать, что это удивительно. Тогда случилось так, что начало появляться все больше монстров. А я был проводником, который повел рыцарей исследовать причину такого поведения монстров. Причина была в том, что монстры сбежали от ужаса лабиринта. И мы наткнулись на его дом, даже не зная об этом. Я все еще помню тот момент, как будто это было вчера. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что я уже мертвец». «Он что, вспоминает то время?» Базгас начал непроизвольно трястись. «Главное, что ты выбрался». «Насчет этого, ужас лабиринта себя странно ведет. Если мы не атакуем, то он не трогает нас. И даже раны лечил». «Что?» «Не верится, да?» А отряд, собранный для его убийства, вызвал его гнев и был уничтожен. После этого он вышел из великого лабиринта Элра и уничтожил форт, появился посреди войны и начал резать всех подряд. Это было большое потрясение, и тем не менее он помогал людям. Такой вот монстр, чье поведение сложно предсказать. Какой-то странный монстр. Это точно монстр? Главное, что можно сказать о ужасе лабиринта, это то, что он ужасно силен. Парень, ты, похоже, уверен в своих силах. Но я тебе скажу следующее. Измени свое мнение, пока не слишком поздно. Я вижу, как ты действуешь. Да, быть уверенным в себе и в своих силах – это не так уж и плохо. Но всегда найдется кто-то сильнее. Я поражен. Все именно так, как он сказал. После того, как я попал в великий лабиринт Элра, у нас не было тяжелых боев. Монстры, которых мы встречали, конечно, могут доставить определенные сложности. Но для меня это всего лишь мелочь, которой никогда меня не победить. Самоуверенность. Да, она действительно присутствует. Прости, я постараюсь быть осторожным. Нет, тебе не надо быть осторожным. Хотя я и извинился, но он тут же отступил от своих слов. Естественно, я удивился. Почему? Ты немного не понял моих слов. Просто взгляни на это со стороны. Дело ведь не в лабиринте. Ты же проигнорировал мои слова и оценил водяного дракона, верно? Он знает. Учитель уставилась на меня. Плохо. Я ведь слышал от учителя, что когда оценка используется на ком-то, то этот кто-то может почувствовать неприятное ощущение. а возможно и нападет. Другими словами, причина того, что водный дракон дыхнул в нас, возможно в том, что я оценил его. Шон, это правда? Да, прости. Если я буду это отрицать, то это все усложнит еще больше. Так что я смиренно извинился. Не только ты виноват в том, что водяной дракон дыхнул в нас. Они просто не любят, когда кто-то заходит на их территорию. Слова Базгаса меня успокоили. Значит, в этом виноват не я. Но это не отменяет того факта, что ты проигнорировал мое предупреждение и поставил нас всех в опасное положение. В результате твои соратники еле выжили. Нам просто повезло, что нас внесло внутрь пещеры. А что было бы, если бы кто-то остался снаружи, и ему пришлось бы драться с водяным драконом в море, где любая ошибка равна смерти? Что бы ты стал делать в такой ситуации? Мне кажется, я прям вижу, как бледнею на глазах. Все-таки могло случиться, если бы кто-то остался снаружи. Неважно, Катя или учитель остались бы наедине с драконом. Шансов выжить у них не было бы. И я, которого смыло волной, ничем не смог бы им помочь. Не знаю, смог бы я использовать милосердие или нет, но вероятность того, что не смог бы, очень велика. Понимаешь? Тебе не помешало бы больше думать об опасности. Для тебя может все и закончиться нормально. Понятно, почему ты уверен в своих силах. Возможно, среди людей ты сильнейший, но всегда найдется тот, кто еще сильнее. Даже если это не так, но кто-то из твоих соратников может умереть из-за твоих действий. Во время своей работы я видел такое не раз. Хорошие люди расставались с жизнью просто потому, что на мгновение стали беспечны и отвлеклись на что-нибудь. Или ты думаешь, что так не бывает? Я не могу ничего возразить. Когда я успел стать таким высокомерным? Наверное, я стал слишком верить в свои силы, и мне только что щелкнули по носу. Из-за моих бестолковых действий кто-то из соратников мог пострадать. Я не могу этого позволить. Я хлопнул себя по щекам со всей силы. Мои хиты уменьшились, но это не страшно. С данного момента я постараюсь вести себя иначе. Спасибо за совет. Я склонил свою голову как знак уважения. Не только Базгас, но и учитель, похоже, удивлены этому. Ха-ха, понятно, значит, ты все-таки принял слова старика всерьез. Нет, просто вы показали мне то, что я сам должен был увидеть уже давно. Если все так и пошло бы дальше, то возможно, что в какой-то момент вышло бы мне боком. Я хочу сказать, что это ввергло нас в опасную ситуацию. Даже в такой ситуации я вел себя как ребенок. Все так, как мне и говорила Катя. В последнее время я веду себя странно. Я только что это заметил. Здесь не мирная Япония. Мне надо вести себя серьезнее. Если я и дальше буду вести себя как в Японии, то в какой-то момент я могу потерять что-то важное. А я не могу себе больше позволить терять. Судя по твоему лицу, ты кое-что понял. Спасибо. Да, и чисто из интереса. Если бы ты сражался с драконом, ты бы смог победить? Я задумался над вопросом Базгаса. Было бы сложно. Поскольку нет смысла что-то скрывать, я сказал свою оценку ситуации. Физические способности под водой значительно уменьшаются. Говорят, что магия значительно теряет эффективность из-за чешуи дракона. Так что под водой было бы сложно. А на земле? На земле, думаю, 50 на 50. Я удивлен. Базгас прошептал это удивленно. Учитель с удивлением уставилась на меня. Чего? Я что, сказал что-то не то? И неприятное ощущение прошло по моему телу. Я посмотрел на причину и увидел широкую улыбку Базгаса. Понятно. А ты даже и не преувеличиваешь. Это что, была оценка? А где твои манеры? Не смеши меня. Знание возможностей команды – это одна из сторон хорошего проводника. Вопрос не в том, что сделано, а как сделано. Он явно решил посмотреть на мои показатели, поскольку ему было интересно. Тогда и я мог сделать то же. Я оценил Базгаса и удивлен результатом. Человек, 66 уровень, Базгас. Статус, ХП, 933, 933 зеленое. МП, 829, 829 синее. СП, 949, 949 желтое. 901, 931 красное. Средняя атака, 903. Средняя защита, 887. Средняя магия, 821. Средняя сопротивляемость, 824. Средняя скорость, 902. Способности. Высокоскоростное восстановление хитов, 3. Скорость восстановления маны, 9. Уменьшение потребления маны, 9. Чувствительность магии, 9. Манипулирование магии, 8. Боевая магия, 5. Увеличенная магия, 4. Атакующая сила магии, 4. Высокоскоростное восстановление стамины 5, великое уменьшение потребления стамины 5, дополнительное повреждение 4, дополнительный дробящий урон 4, дополнительное рубящее повреждение 3, дополнительное протыкающее повреждение 1, улучшенный урон электричеством 2, Улучшенная атака Земле 4, улучшенная атака Тьмой 1, Дух Бога Войны 1, дополнительная жизнь 10, дополнительные способности 1, Великая атака Жизнь 1, атака Землей 8, синтезирование ядов 10, синтезирование лекарства 10, гений Тайдзюцу 5, талант меча 2, кооперация 10, указание 6, бросок 10, стрелять 5, 3D-маневрирование 9, оценка 3, концентрация 10, ускорение сознания 2, предвидение 2, параллельное сознание 1, запись 10, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 3, незаметность 10, маскировка 7, бесшумность 10, без запаха 10, чувство опасности 10, чувство присутствия 10, чувство тепла 10, чувство дыхания 10, чувство движения 10, магия почвы 10, магия земли 8, магия света 4, теневая магия 10, магия тьмы 5, магия яда 3, лечебная магия 10, сопротивляемость разрушению 9, сопротивляемость дробящему урону 9, сопротивляемость рубящему повреждению 9, сопротивляемость протыкающему повреждению 9, сопротивляемость электричеству 9, сопротивляемость почве 7, сопротивляемость тьме 7, нулификация паралича, нулификация смертельного яда, сопротивление сну 8, великое сопротивление кислоте 5, сопротивление потери сознания 3, сопротивление разложению 3, сопротивление страху 6, нулификация боли, облегчение боли 3, ночное зрение 10, ясновидение 3, великое улучшение 5 чувств 7, расширение дальности и чувствительности 10, судьба 1, колодец маны 9, божественное движение 1, обильные небеса 1, стойкость 1, твердыня 1, маг 9, амулет 9, скоростной 1, очки способности 50, звание. Убийца, убийца монстров, проводник, пользователь медицинских техник, обжора, палач монстров, помощник, настоящее бедствие для монстров. Нифига себе, старичок! Он же сильнее Хиринфа! Ого, высокоуровневая оценка, да? Не похоже, что у тебя есть оценочный камень. А у тебя он есть? Да, аж 8 уровня. Такая вещь, как оценочный камень 8 уровня, это дорогая вещь, которая не может быть у обычного человека. Это значит, что он непростой человек. Его оценка и наличие оценочного камня, похоже, этот проводник очень отличается от обычных людей. Я думаю, твои физические показатели высоки. С такими показателями на верхнем уровне у тебя проблем не будет. Я получил официальное признание Базгаса. Это в случае, если ты не встретишься с наследниками ужаса лабиринта. Вот только не очень мне понравились те слова, которые Базгас сказал в конце,